и резкий набор высоты. Несколько секунд подъема вверх, вверх. Громкое, быстрое трам-трам-трам, тарарам-тарарам. Все останавливается, просто останавливается, и все. Ощущение того, что самолет, он падает назад, скользя к земле под каким-то совершенно диким углом. Кто-то вскрикивает, еще крики, взрывы. Я поперхнулся. Леденец попал не в то горло, я не могу дышать. Давлюсь, пытаясь выкашлять его. Взрыв, я мертв. Экран потемнел, потом осветился, снова явив мне лицо Филиппа Стрейхорна. Она умерла практически мгновенно, Узбер. Всего один сильный удар, которого она даже не почувствовала. Можешь быть уверен, я знаю совершенно точно. На этой кассете ты должен посмотреть еще кое-что, но только не сейчас. Если хочешь, можешь еще раз прокрутить этот кусок про свою мать, но больше ты из него ничего не узнаешь. Все именно так и было. И позвони Саше, ладно? Экран снова потемнел. Затем на нем появилась плотная сетка электронных помех, которая всегда так раздражает в конце почти любого видеофильма. Я промотал метров 100 пленки, затем снова нажал клавишу воспроизведения. Помехи. Тогда я вернул пленку в начало и еще раз просмотрел часть того, что уже видел. Фил в своей гостиной с собакой. Ускоренная перемотка. Маме снова предлагают леденцы. Еще перемотка. Помехи. Я взял остальные кассеты, вторую и третью, и попробовал просмотреть их. На обеих ничего, кроме помех. Сам не знаю зачем, я снова поставил первую и домотал ее до слов. И позвони Саше, ладно? Но на сей раз на ней оказалось кое-что еще. Сначала опять помехи, затем снова его лицо. Я даже отшатнулся, как будто мне отвесили пощечин. Кассета раскручивается все дальше и дальше и дает тебе все больше и больше. Сам видишь, Узбер. Ты, очевидно, уже попробовал другие две и убедился, что на них ничего нет. Но изображение на них появится только позже, когда ты будешь готов. Как на этой. Чем больше ты выяснишь сам, тем больше расскажут тебе кассеты. Это чем-то похоже на расшифровку иероглифов. Он улыбнулся. Что ж, пора трогаться, Скруно. Рад бы проделать этот путь вместе с тобой. Я уже пытался одолеть его, но, к сожалению, он одолел меня. Впрочем, пусть это тебя не тревожит. Я по-прежнему буду с тобой здесь, на этих кассетах. Я даже некоторым образом смогу помогать тебе. Помнишь, у Кеннета Патчина есть такие строчки? Может, до утра еще и далеко, но разве есть закон, запрещающий беседовать в темноте? Так позвони Саше, ладно? По матери Саша Макрианес была русской. а по отцу гречанкой, причем...